не существует другого какого-либо достойного слова для описания того, что последовало за невольным поступком одного немецкого монаха. Его звали Мартин Лютер, и в 1517 году он развязал силы, которым предстояло расколоть христианское единство, остававшееся нетронутым в Западной Европе с момента исчезновения ариан. В отличие от Эразма, то есть человека мира, как сейчас говорят, Мартин Лютер всю свою жизнь, с небольшими перерывами, провел практически у черта на куличках в небольшом немецком городке на Эльбе в Виттенберге. Он принадлежал к ордену монахов-августинцев, глубоко разбирался в богословии, отличался некоторыми душевными метаниями человека, уже пришедшего к умозаключению о своем предназначении, состоявшем в проповеди Священного Писания в новом свете, в представлении Бога, как Бога всепрощающего, а не карающего. С такими мыслями он должен был превратиться в революционера. Ортодоксальность его взглядов никогда не ставилась под сомнение до тех пор, пока Лютер не поссорился с тогдашним папством. Он побывал в Риме, и все увиденное там ему не понравилось. Этот папский город показался ему светским местом, а церковные правители могли бы, по его мнению, выглядеть поприличнее. После той поездки у него не появилось расположение к странствующему доминиканцу, обходящему Саксонию в качестве распространителя индульгенций, служивших папским свидетельством, обладателю индульгенции за мзду малую, поступавшую на возведение здания нового величественного храма святого Петра, как раз поднимавшегося в Риме, даровалось отпущение грехов, которое учитывалось в потустороннем мире. Информацию о проповедях этого человека сообщали Лютеру крестьяне, внимавшие доминиканцу и купившие свои индульгенции. Грубость сделки, подталкивавшейся тем проповедником, служит иллюстрацией самых неприглядных проявлений средневекового католицизма. Они приводили Лютера в ярость, доводили практически до одержимости всеобъемлющей серьезностью трансформации, необходимой в жизни человека, прежде чем он мог рассчитывать на искупление. Он сформулировал свои возражения по поводу индульгенций и прочих папских выдумок в прокламации из 95 тезисов, в которых изложил свои сокровенные воззрения. В традиции академических прений он прикрепил листок с ними на латыни у входа в церковь цитадели городка Виттенберга 21 октября 1517 года. Он также послал свои тезисы архиепископу Майнца, примату Германии, который переправил их в Рим с просьбой к руководству его монашеского ордена о том, чтобы те запретили Лютеру вести проповеди на эту тему. К этому времени тезисы Лютера перевели на немецкий язык, а с помощью тогдашних передовых информационных технологий удалось изменить всю ситуацию. Их размножили типографским способом и отправили гулять по всей Германии. Тем самым Лютер устроил прения, на которое рассчитывал. Только благодаря заступничеству со стороны правителя его государства Фредерика Саксонского, отказавшегося выдать Лютера церковникам, угроза его жизни отступила. Затягивание с уничтожением ереси в зародыше оказалось фатальным. Орден Лютера отрекся от него, а ректор его университета отказался это сделать. В скором времени папство обнаружило себя в положении противостояния с немецким национальным движением недовольства политикой Рима, которое питалось и разжигалось собственным внезапным открытием Лютером в себе литературного таланта поразительной гибкости и плодовитости, причем плодовитость вылилась в огромную массу печатных брошюр. Положение папства усугублялось честолюбивыми замыслами местных сановников. Через 2 года Лютера стали называть гуситом. К тому времени реформацию втянули в сферу немецкой политики. Даже во времена Средневековья потенциальные реформаторы церкви обращались за помощью к светским правителям. При этом совсем не обязательно предполагалось выходить за пределы догматов своей веры. Великий испанский церковник Дидак Хименес стремился направить власть монархии на нужды решения проблем, стоящих перед испанской церковью. Правители совсем не собирались защищать еретиков. Их обязанность состояла в предохранении истинной веры. Тем не менее, обращение к светским властям могло открыть путь к изменениям, обещавшим больше, чем рассчитывали их вдохновители, и это, как нам представляется, произошло в случае с Мартином Лютером. Его аргументы послужили стремительному движению за пределы желательности и обоснованности реформы на практике к сомнению по поводу законности сначала папской власти, а дальше и самой догмы. Стержень его протестов на ранней стадии никак не касался теологии. Тем не менее он дошел до отрицания транссубстантиации, заменив это понятие воззрениями Евхаристии, суть которых еще труднее поддается пониманию, и проповедовал положение о том, что мужчины и женщины получают прощение, то есть отбираются для спасения, не только посещением причастий, называвшихся трудами, но и верой. Во всем этом нашла отражение предельно ясная индивидуалистическая позиция. Так он нанес удар под самый корень традиционного учения, согласно которому никакого спасения за пределами церкви не предусматривалось. Все-таки следует отметить, что Эразм, когда у него попросили поделиться своей точкой зрения, не осудил бы Лютера. Известно, кроме того, что он считал, что Лютер высказал много ценных мыслей. В 1520 году Мартина Лютера отлучили от церкви. Перед изумленной аудиторией он сжег буллу об отлучении от церкви в том же костре, что книги церковного канона. Читать проповеди и писать брошюры он продолжал, как ни в чем не бывало. Вызванный для объяснения своего поведения в императорский сейм, он не стал отрекаться от своих взглядов. Германия явно оказалась на грани гражданской войны. Покинув сейм с охранным свидетельством на руках, он исчез. Лютера похитил ради его безопасности сочувствовавший ему князь. В 1521 году император Карл V наложил августейший запрет на церковную деятельность Лютера. С этого момента он становится преступником вне закона. Догмы Лютера, которые он распространил на осуждение исповеди и прощение грехов, а также безбрачие церковников, к тому времени пришлись по душе многим немцам. Его последователи доводили эти догмы до сведения прихожан во время проповеди или через распространение его немецкого перевода Нового Завета. Лютеранство, к тому же, стало фактом политической жизни. Это обеспечили немецкие князья, втянувшие его в свои сложные отношения с императором, обладающим весьма туманной властью над ними. Последовали войны, и в употребление вошло слово «протестант». К 1555 году Германия безвозвратно разделилась на католическое и протестантское государство. Такой раздел получил признание в соглашении, заключенном в сейме Аугсбурга, согласно которому главной религией каждого из государств считалась религия, исповедовавшаяся его правителем. Так впервые утвердился европейский религиозный плюрализм. Соглашение послужило затейливой уступкой императору, считавшему себя защитником всеобщего католицизма. Оно потребовалось бы, если бы он собирался сохранять лояльность князей Германии. В католической и протестантской Германии в одинаковой степени религия теперь, как никогда раньше, служила укреплению политической власти в мире соперничавших вероучений. Но речь идет не о простом явлении реформации. На евангелистской закваске появилось несколько вариантов протестантизма. Некоторые из них послужили питательной средой для общественных волнений. Прошло совсем немного времени, и Мартину Лютеру пришлось объяснять свое собственное учение, как не имеющее ничего общего с воззрениями крестьян, прикрывавшихся его именем для оправдания восстания против своих господ. Одну из радикальных групп называли анабаптистами, которые подверглись в равной степени гонениям со стороны правителей, придерживавшихся как католической, так и протестантской веры. В 1534 году в Манстере провозглашение их предводителями курса на обобществление, коммунизм, собственности и многобрачие послужило подтверждением опасений их противников, а также поводом для их жесточайшего подавления. Среди прочих разновидностей протестантизма в нашем труде обзорного жанра заслуживает упоминания разве что кальвинизм. Ему предстояло послужить главным вкладом швейцарцев в дело реформации, хотя основал данное направление протестантизма француз Жан Кальвин. Он числился богословом, причем основные положения своего теоретического наследия Кальвин сформулировал в весьма молодом возрасте. Абсолютная порочность человека после грехопадения Адама и возможность спасения души исключительно немногих избранных, Богом предопределенных к избавлению от тягот земных. Если Лютер, как монах ордена августинцев, ориентировался на догмы пророка Павла, проповеди Кальвина звучали в тональности наследия святого Августина. Популярность такой мрачной догмы кальвинистов объясняется с трудом. Но она определила историю не только Женевы, ведь кальвинизм прижился во Франции, Англии, Шотландии, Нидерландах и Британской Северной Америке. Решающим моментом служило убеждение в принадлежности к рядам Богом избранных. Поскольку признаками такой принадлежности считалась внешняя приверженность заповедям Бога и участие в обрядах причастия, к такому убеждению было легче прийти, чем можно было себе предположить. При Жане Кальвине Женева стала городом совсем непростым. Он составил конституцию теократического государства, которая служила основой для невиданно широкого осуществления самоуправления. Богохульство и колдовство наказывались смертной казнью, но для людей того времени в этом не было ничего удивительного. Супружеская измена тоже считалась уголовным преступлением в большинстве европейских стран, и наказание за нее назначалось церковными судами. Но в Женеве времен Кальвина к этому преступлению относились намного серьезнее и ввели за него смертную казнь. Виновных в супружеской измене женщин топили в водоемах, а мужчин лишали головы. Отметим очевидный отход от обычной уголовной практики европейского общества, в котором главная роль принадлежала мужчинам, а женщин считали созданиями нравственно и умственно отсталыми, заслуживавшими соответствующего снисхождения, в том числе более умеренного наказания, чем мужчины. Суровые наказания, к тому же, предназначались для преступников, виновных в распространении ереси. Произойдя из Женевы, в которой воспитывались пасторы кальвинизма, новая секта пустила корни во Франции, где к ней присоединились новообращенные из благородной среды. И к 1561 году на ее территории насчитывалось больше 2000 конгрегаций приходов кальвинистов. В Нидерландах, Англии и Шотландии, и в конце концов в Германии, эта секта стала теснить традиционное лютеранство. Кальвинизм также проник в Польшу, Богемию и Венгрию. По силе своего проникновения кальвинизм на заре распространения превосходил лютеранство, которое, кроме Скандинавии, никогда не могло укорениться за пределами немецких земель, народ которых первым в него поверил. Разнообразие протестантской реформации затрудняет ее оценку и упрощение. Сложная и глубоко укорененная по своему происхождению, она многим обязана складывавшимся тогда в Европе обстоятельствам, а по последствиям и материальным выражениям она отличается большим разнообразием, богатством и большой перспективой овладения массами. Если к названию протестантизм отнестись с достаточной серьезностью как к показателю фундаментальной самости, лежащей в основе беспорядка множества его проявлений, то эта самость обнаруживается в его влиянии и плодах. Протестантизм сыграл подрывную роль внутри христианства. В Европе и Америке, Северной и Южной, на его основе возникли новые разновидности духовной культуры, основанные на познании Библии и проповеди, которой протестанты придавали важность, иногда превосходящую важность причастия. Протестантизму предстояло определить образ жизни миллионов своих приверженцев, приучившихся к новому и тщательному выстраиванию стиля личного поведения и сознания. Тем самым, по иронии судьбы, протестанты постигли то, что давно искали римские католики, и при нем восстановили право духовенства на создание семьи. Беда в том, что протестанты отвергли, или, по крайней мере, подвергли сомнению, все существующие церковные атрибуты и создали новые политические силы в образе церквей, которыми князья теперь могли пользоваться в собственных интересах, часто против пап римских, представлявшихся в их глазах такими же князьями, как они сами. Протестантство совершенно справедливо рассматривалось сторонниками и противниками одинаково, как один из факторов, определявших очертания современной Европы, а за ней и всего мира. Однако ни лютеранство, ни кальвинизм не вызвали первого в истории Европы отрицания папской власти нацией и государством. В Англии единственное в своем роде религиозное изменение возникло практически случайно. Новая династия Тюдоров, происхождением из Уэльса, утвердилась в конце 15 века, и второй король этой линии, Генрих VIII, столкнулся с папством по поводу его желания расторгнуть первый из его, как позже окажется, шести браков, чтобы заключить второй брак и произвести на свет наследника престола. Желание его понять в принципе можно. В результате все закончилось ссорой и появлением одного из самых знаменитых воззрений светской власти за все 16-е столетие. Все это сыграло значительную роль в определении будущего Англии. Заручившись поддержкой своего парламента, послушно принявшего нужный закон, Генрих VIII провозгласил себя главой церкви в Англии. С точки зрения догматов церкви, он не затевал никакого разрыва с прошлым. Английский король, в конце-то концов, служил, так сказать, защитником веры, назначенным Папой Римским из-за отлучения Мартина Лютера от августейшей паствы. Его преемник все еще носит тот же титул. Но утверждение королевского верховенства открыло путь к отделению англиканской церкви от Рима. Признанное право на такое отделение в скором времени получило подкрепление в виде роспуска монастырей и некоторых прочих церковных учреждений, а также распродажи их имущества, пожелавшим его приобрести представителям аристократии и мелкопоместного дворянства. Церковники, признавшие новые догмы, при следующем правителе захотели в значительной мере сдвинуть церковь Англии в сторону континентальных протестантских представлений. Со стороны населения на это устремление последовала неоднозначная реакция. Кто-то видел в нем отражение старых национальных традиций и расхождения во взглядах с Римом, у кого-то новшества вызвали негодование. Из запутанных дебатов и невнятной политики властей возник литературный шедевр под названием «Книга общей молитвы», а также появилось несколько мучеников одновременно со стороны католиков и протестантов. Возвращение к папской власти и сжигание протестантских еретиков случилось при четвертом правителе династии Тюдоров, несправедливо названной и несчастной Марии Кровавой, королевы Англии с, возможно, самой трагической судьбой. К этому времени, кроме того, проблема религии неразрывно переплелась с национальными интересами и внешней политикой, так как государства Европы все больше расходились по причинам религиозного свойства. Английская реформация, как и в Германии, послужившая вехой на пути эволюции национального самосознания, всем вышеперечисленным не ограничивалась. Есть смысл обратить внимание еще на некоторые заслуживающие того моменты. Ее провели в соответствии с парламентским актом, и для церковного становления требовалось решить проблему системного значения, которая состояла в обозначении пределов законодательной власти. С вступлением на престол сводной сестры Марии Елизаветы I религиозный маятник качнулся в противоположном направлении, хотя долгое время оставалось неясным, насколько далеко он может отклониться. Все же Елизавета настояла на том, и ее парламент издал соответствующие законы, чтобы за нею сохранились основные атрибуты положения ее отца – английская церковь или англиканская церковь, как ее можно впредь называть, утверждалась в качестве католической в догмате, но ее основой служило верховенство английского монарха. Обратите внимание на то, что это верховенство признавалось в силу парламентского акта, однако Англии предстояло в ближайшее время вступить в войну с королем-католиком Испании, прославившимся своим намерением искоренить ересь на всех завоеванных им землях. Итак, протестантизмом определилось еще одно дело национального масштаба. Реформация способствовала выживанию английского парламента, когда остальные представительные органы Средневековья пали перед монархической властью. Хотя этим ее роль далеко не ограничивалась. Королевство, объединенное с англосаксонских времен, совсем без провинциальных ассамблей, которые могли бы с ним поспорить, значительно облегчило задачу парламента, сосредоточившегося на национальной политике в большей степени, чем какое-либо еще подобное учреждение где бы то ни было. Свою положительную роль сыграла и королевская беспечность. Генрих VIII упустил прекрасную возможность для создания прочного основания для абсолютной монархии, когда одним махом ликвидировал массу собственности размером приблизительно в 1/5 земли всего своего королевства, которое ненадолго попало в его распоряжение в результате расформирования монастырей. Как бы там ни было, при соответственном взвешивании такого рода мелочей сам факт того, что Генрих VIII избрал поиск одобрения его воли в создании национальной церкви со стороны национального органа представительной власти, по-прежнему видится одним из самых радикальных решений в истории парламентаризма. Католические мученики гибли при Елизавете I потому, что их осудили как предателей. Они признали еретиками, но народ Англии подвергся намного меньше расколу по религиозному принципу, чем Германии и Франции. В XVI веке Францию замучили и порвали на части католики и кальвинисты, преследовавшие на ее территории свои интересы. Обе эти секты по своей сути представляли группы благородных кланов, сражавшихся за власть в ходе французских религиозных войн, которых в период между 1562 и 1598 годами можно насчитать 9. Случались времена, когда в ходе сражений французская монархия опускалась очень низко. Дворянство Франции подходило совсем близко к своей победе в битве с централизованным государством, однако его разобщенность играла на руку короне, и монарх натравливал одну враждебную ему группировку на другую. Измученному населению Франции пришлось нести на своих плечах бремя неразберихи и опустошения, пока на престол в 1589 году, после убийства своего предшественника, не взошел представитель худородной ветви королевской семьи по имени Генрих, то есть правитель небольшого королевства Наварра, ставший Генрихом IV Наварским и положивший начало династии Бурбонов, потомки которой все еще не отказываются от претензий на французский трон. Он принадлежал протестантам, но принял католицизм как условие его наследственного права, признав, что католицизм служил религией, которую исповедовало большинство французов, и тем самым сохранив напряженность в деле национального самоопределения его подданных. Протестантам предоставили особые гарантии, с которыми они превратились как бы в государство внутри государства, обладателей укрепленных городов, на которые не распространялись предписания короля. С помощью такого весьма старомодного способа решения проблем обеспечивалось предохранение их религии за счет новых льгот. Генрих IV и его преемники теперь могли заняться делом восстановления авторитета престола, опасно пошатнувшегося из-за заказного убийства и бесконечных интриг. Но французское дворянство тогда далеко еще не угомонилось. Перед этим религиозный антагонизм разгорелся из-за внутренней переоценки Римской церкви, которую мы помним как противницу реформации. Самым формальным его выражением послужил Тридентский собор, созванный в 1543 году и проходивший в три сессии на протяжении последующих 13 лет. Решающая роль на них принадлежала епископам из Италии и Испании, задававшим тон на заседаниях, так как реформация церкви Италии коснулась мало, а Испании вообще никак. Решения того собора превратились в критерий ортодоксии, в благочинии и догме, просуществовавшей до XIX века и служившей стандартом, к которому стремились правители католического мира. Епископам предоставили больше полномочий, а церковным приходам поручили новую роль. Участники собора, к тому же, косвенно ответили на старый вопрос о предводителе католической Европы. С этого времени бесспорное предводительство принадлежит Папе Римскому.